Хельга Дюран. «Сладкая парочка. Бандит и доярочка». Читает Ксения Фокина. 1. Тося. Вечерняя дойка закончилась поздно. Над фирмой уже висели первые звезды, а мы, уставшие, но довольные тем, что смена закончилась, толпились в кузове старенького трактора «Беларусь». В воздухе пахло свежим навозом, сеном и потом, обычный аромат нашего трудового дня. «Ну и выдался денек», — вздохнула Галка, вытирая лоб грязным рукавом. «Эта тёлка-белянка опять норовит копытом двинуть, как к ее вымени подступишься». «А у меня сегодня молоко по жирности лучше обычного», — похвастался дядя Миша, скотник с 40-летним стажем. «Видать, клевер на лугах нынче сочный». Я сидела на борту, свесив ноги, и смотрела, как мелькают в темноте огоньки деревни. Еще немного — и дома. Васька, мой кот, наверное, уже орет у крыльца, требуя ужина. Вдруг трактор резко затормозил. «Эй, Саныч, чего встал?» — крикнул кто-то. Водитель, толстый мужик с вечно небритой мордой, высунулся из кабины и махнул рукой. «Идите сюда, тут что-то лежит». Мы переглянулись. «Ну и что, камень, что ли?» «Не камень», — Саныч почему-то понизил голос. «Мужик». Тишина. Потом все разом полезли из кузова. Я спрыгнула последней, сердце почему-то колотилось. Подошла к обочине, где уже столпились остальные. И увидела его. Мужчина. Лежал на боку, лицом в грязь. Одежда дорогая. Джинсы, ботинки модные, кожаная куртка, но вся в пыли и крови. Волосы темные, слипшиеся от чего-то, видимо, от крови. «Живой?» — шепотом спросила Галка. Дядя Миша наклонился, потрогал шею. «Дышит». «Может, сбили?» «Нет». Саныч покачал головой. «Смотрите, у него...» Он осторожно приподнял куртку, под ней кобура с пистолетом. Все разом отпрянули. «Бля!» — прошептал кто-то. Я не могла оторвать глаз. Лицо у мужчины было красивым, даже так избитое в грязи. Резкие скулы, густые брови и руки, большие, с длинными пальцами, в которых были зажаты пучки вырванной травы. «Надо в милицию звонить», — зашептала Галка. «Да вы что?» — дядь Миш схватил ее за руку. «Это же явно бандит. Кто его знает, за кем он в долгах? Найдет кто, и нам всем хана». «Мы не можем бросить его тут», — заступилась я за мужчину. «А что с ним делать-то?» Я не знала, почему сделала это. Просто подошла ближе и опустилась на колени рядом с ним. «Тось, не трогай его!» — зашипела Галка. Но я уже наклонилась. Пахло кровью и дорогим одеколоном, смешанным с железом. «Он же умрет», — сказала я вслух. И вдруг... Его пальцы сжали мое запястье. Я взвизгнула от неожиданности, но отпрянуть не успела. Глаза незнакомца открылись, темные, обжигающие. Он смотрел прямо на меня. «Помоги», — прошептал он хрипло и потерял сознание. «Что я делаю, дура?» Но было поздно. Я уже все решила. «Помогите затащить его в трактор», — сказала я твердо, поднимаясь с колен. Все опешили. «Ты охренела!» «Если умрет, сами потом с трупом разбирайтесь», — огрызнулась я. Саныч первым сдался. «Ладно, черт, довезу, но только до деревни. Потом самому черту его отдавай». Мужики подняли застонавшего незнакомца и впихнули в кузов. Он был довольно крупным, поэтому погрузили его с трудом. Я села рядом, глядя на то, как его грудь тяжело поднимается, а потом положила его окровавленную голову себе на колени, чтобы она не стукалась на кочках о кузов трактора. «Кто ты такой? И в какую историю я вляпалась, пытаясь тебе помочь?»